Сегодня на остановке я ожидал автобус. Возле меня ходил маленький мальчик, они с мамой тоже ждали транспорт. И неожиданно он остановился передо мной и спросил: «Почему ты такой грустный?» Я замешкался, улыбнулся ему и ответил: «Я не грустный, просто задумался». Он отошел от меня. И вновь, лишь по прошествии времени, я понял, что соврал, что сказал не то. А то, что надо было сказать, начало выползать из всех щелей моего сознания очень поздно. Я рассуждал, а что такое задумчивость, о которой я сказал ребенку? Каковы ее причины? Разве не тоска причина задумчивости? Вспомните себя. Когда вам хорошо, когда довольство жизнью плещет в вас, разве хочется серьезно о чем-то думать? Разве хочется разрушать ощущение легкости и тяготить себя грузными размышлениями? Я сам знаю, что не хочется. Я еще никогда не видел, чтобы лицо, сияющее от улыбки, было обезображено сдвинутыми бровями, недвижимым взглядом и складками на лбу, образовавшимися вследствие какого-то глубокого мыслительного процесса. Малыш был прав. Я грустен. Грустен, потому что одинок, и одинок, потому что грустен. Это не игра слов. Одиноким из-за грусти можно быть. Все предельно просто. Человек, довольный жизнью, не станет искать в собеседнике человека грустного, полного дум, ведь он представляет большую опасность его жизнерадостности. Исключением был Крапивин, но больше я таких не встречал. Так вот, этот недовольный начнет кряхтеть о своих печальных наблюдениях жизни, начнет делиться своей болью и рассказывать о вещах, волнующих его душу. Но зачем это нужно человеку радостным? Думаете, он не знает всего того, что ему расскажет несчастный? Думаете, он недальновидный или глупый, и от этой глупости сделался блаженным? Боже упаси такое подумать! Радостный человек все эти правды знает. Ему, быть может, стоило больших усилий, чтобы забыть об этих правдах, отравляющих рассудок, чтобы заставить себя думать не о них, а глаза приучить смотреть только на хорошее. Я не виню тех, кто доволен жизнью. Я их очень уважаю и преклоняю свою голову перед их талантом. Нынче это большая одаренность – уметь найти в жизни хорошее и искренне полюбить ее. Это целое искусство – смотреть на мир с улыбкой. И тем, кто обладает этим умением, большой поклон от меня. И вот, думая все это, я вдруг просиял. Мне пришла еще одна фантазия в голову, на этот раз очень положительная. Я вдруг сообразил, что если бы я начал своевременно говорить ребенку свои максимы, он же маленький, не понял бы меня. Но что если представить, что это не последняя наша встреча? Вы скажете, что я помешался. Но я вообразил себе, что, быть может, когда он вырастет, мы вновь встретимся. Я уверен, что узнаю его. Я представил, что обращусь к нему, напомню его детский вопрос и скажу все то, что я надумал в качестве ответа. И вот тогда мои слова наконец-то станут своевременными. Его детство, его маленький возраст были хорошим поводом повременить с ответом. Ему, взрослому, я смогу сказать о всех сложных вещах, которые меня волнуют. Тогда на старости лет у меня и будет душевный разговор, во время которого слова из меня будут литься без смущения, ступора, без сомнений, что они неуместны. Я знаю, эти фантазии от одиночества. Как же оно мне надоело. Но ничего. Я буду копить слова, чтобы однажды кому-нибудь все это высказать. Я буду ждать повзрослевшего ребенка, который, уверен, меня поймет».